68. Перемена участи. Сядешь с Богом в подкидного, козыри полна рука. Глядь, поглядь, продулся снова. Обманули дурака. А. В партком, дожевывая, вошел Ковригин под конвоем Сазановича. «Получите», — процедил бывший нелегал и удалился в свой угол, как в изгнание. «Здравствуйте, люди добрые», — низко поклонился литературный злодей. Все посмотрели на возмутителя спокойствия с недоумением. Обычно импортно щеголеватый, сегодня вождь деревенской прозы был одет в полном соответствии с жанром. Кургузый синий пиджачишка, вытертые серые брюки с пузырями на коленях, застиранная клетчатая рубаха на выпуск, бульдожьи мыски стоптанных башмаков по-клоунски загибались вверх. К тому же Ковригин несколько дней не брился, оброс белесой щетиной и стал похож на сельского лодыря, вызванного за прогулы в правление колхоза. Не хватало только засаленного картуза на голове. «Садитесь, Алексей Владимирович», — строго попросил Шуваев. «Постою, коль набедокурил», — нажимая на «О», отозвался он. Сухонин и Лялин тревожно переглянулись, а Зыбин и Капа перешепнулись. На лицах остальных зрителей появилось такое выражение, словно фокусник на арене вынул из-под покрывала не привычного кролика, а змею. «Какие будут вопросы к коммунисту Ковригину?» Выждав, спросил секретарь парткома. Некоторое время все молчали. Наконец вскочила Метелина. «Алеша, скажи, что плохого сделала тебе советская власть?» «Лично мне ничего плохого, только хорошее». «Зачем же ты, зверь, написал этот пасквиль?» «Жестоко ошибся. Сердечно раскаиваюсь». Он приложил руку к груди. Знаменитого перстня на пальце не было. Все оторопели, как если бы змея оказалась вдобавок еще и трехголовой. «Но ведь на комиссии вы говорили совсем другое!» — взвился Флагелянский. «Говорил, не отпираюсь. Заблуждался в гордыне. Теперь осознал неправоту бессонными ночами. Разоружаюсь перед партией». «Врешь ты все!» — крякнул Борозда. «Могу побожиться». Заозирался Ковригин, точно ища в парткоме икону. «Отставить, не в церкви!» — остановил Шуваев. «Есть еще вопросы по существу?» «У меня есть по существу», — встал Дусин. «Алексей Владимирович, как же вы в глаза нам смотреть будете после того, что написали?» «А как великий Горький смотрел после несвоевременных мыслей? Воротился из эмиграции в страну Советов и смотрел за милую душу». «Вы читали несвоевременные мысли?» — удивился Палаткин. «Доводилось». «И где же достали?» «Там же, где и вы, уважаемые. В спецхране по допуску». Тут в дверь заглянула испуганная Мария Ивановна. «Федор Тимофеевич, вертушка, срочно, третий раз звонят!» «Без меня не голосовать!» — бросил Сухонин, вскакивая. «Поговорите еще, пообсуждайте!» И державно потрусил из кабинета. Некоторое время трибунал молчал, озадаченный нежданными ответами. Гневных и обличительных вопросов было заготовлено много, но какой смысл их задавать, если провинившийся кается напропалую? «Можно?» Снова подняла руку Метелина. «Пожалуйста, Эра Емельяновна». «Зверь! Ты в самом деле считаешь Афганистан ошибкой? Мы потеряли там столько замечательных мальчишек и теперь должны просто так уйти оттуда! Ты же об этом говоришь Андропову!» «Не я, а мой герой». «Но вы нам-то не вкручивайте!» — сварливо одернул Флагелянский. «Упаси бог! Вам, уважаемый, есть кому вкручивать». «Что?» «А современникам? Любая война кажется ошибкой, ведь люди же гибнут, мужья, сыновья, дети. Потомки разберутся». «И Великая Отечественная война была ошибкой?» — зловеще спросил Борозда. «Конечно», — потупился Ковригин. «Нет, вы слышали?» — взвизгнул Флагелянский, который после слов про вкручивание посинел от ярости. «Позор, гнать его из партии, двурушник!» — раздались голоса. «Кто ЦРУшник?» — проснулся Гриша Красный. «Никто, тут все свои!» — Проорал ему в слуховой аппарат Борозда. «Если бы мне выдали сейчас пистолет!» — вскочила Метелина. «Давайте без крови, Эра Емельяновна!» Шуваев поднял руку, призывая к спокойствию. «Алексей Владимирович, ты соображаешь, что сказал?» «Конечно. Еще вроде не в маразме». «Тогда объяснись». «Война была явной ошибкой». В его маленьких глазах мелькнула насмешка. «Со стороны Гитлера. И стоила ему эта ошибка головы». «Ай, молодец, вывернулся!» — крякнул от удовольствия Ардаматов. «Когда я был в Уругвае, мне показывали дом, где этот изверг жил после войны. Улизнул, сволочь, вместе с Борманом». «Чепуха!» Палаткин чуть не подавился очередной пилюлей. «Труп определили по зубным коронкам». «Ну хорошо, Алексей Владимирович», — повеселел Шуваев. «Что еще ты хочешь сказать членам парткома перед голосованием?» «Минуточку», — спохватился Лялин. «Нужно еще вопросы позадавать для протокола. Ну и Теодор Тимофеевич просил». «Пожалуйста», — пожал плечами секретарь парткома. Все почему-то посмотрели на Застрехина, а он как раз докурил очередную папиросу и закрыл форточку. «Что ж, и я спрошу. Вот ты, Алексей, пишешь, что до революции ели чаще, пили слаще, а крестьяне при помещиках как сыр в масле катались. Непонятно только, почему народ такой мелкий прозябал. Рослых мужиков для лейб-гвардии по всей России днем с огнем искали. Да и вожди наши, прости господи, чуть выше ярмарочных карликов были. Ну, тебе-то видней. Если тебя в политбюро вызовут и скажут: Алексей Владимирович, коль прикажешь, завтра же все колхозы до одного распустим. Приказал бы? Нет. Не сразу ответил Ковригин. Не приказал бы. Почему же? Въелись. А зачем же тогда бумагу морал? Бес попутал. Ну, разве что. И хитер же ты, братец Лис. «Есть еще вопросы?» — торопливо спросил Шуваев, с опаской поглядывая на дверь. «Алексей Владимирович, я так поняла, вы сожалеете о случившемся?» — осторожно спросила Ашукина. «Правильно поняла, голубушка. Раскаиваюсь. Прошу снисхождения, не мыслю себя без партии». Заученным речитативом запел крамольник, словно нищий в электричке. «Извлеку надлежащие уроки и впредь не посрамлю высокое звание коммуниста». «Хорошо, Алексей Владимирович», — легонько хлопнул по столу Шуваев. «Мы тебя поняли. Иди-ка подожди за дверью». «Благодарствуйте заранее. Мне, наверное, уже и корейку принесли». Вождь деревенщиков поклонился в пояс и вышел из парткома. «Он же издевается над нами, товарищи!» — возопил, едва закрылась дверь Флагелянский. «Фарс!» — фыркнул Палаткин. — Срежиссированный фарс. И подозрительно посмотрел на секретаря парткома. — Почему вы так решили? Возможно, он осознал и раскаивается, — тихо проговорила Ашукина. — У вас глаз нет, что ли? Это же чистая клоунада, — ответил болезненный драматург. — Корейку ему принесли. — А что же ему теперь голодать? — внятно пробормотал Зыбин. — Питаться надо регулярно, — кивнул Ардаматов. «Разрешите мне сказать?» — хмуро попросил Выхухолев, поднимаясь из кресла. «Я еще сегодня не выступал. Надоело, когда затыкают рот». «Пожалуйста, Сергей Павлович», — удивился Шуваев. «Рот вам никто не затыкает». Опальный литературовед пригладил волосы, которые оттого еще сильнее вздыбились. «Хочу, товарищи, внести ясность. Я не согласен с теми оценками, которые коллега Ковригин в своих рассказах дает некоторым фактам нашей истории и действительности. Но справедливости ради хочу напомнить, что классовое общество, по мнению историков, начало складываться в отдельных регионах не ранее первого тысячелетия до нашей эры. Переход рода племенных отношений в классовые мы можем наблюдать в Гомеровом эпосе. Позволю себе напомнить вам социальную структуру ахейцев, осадивших Трою». Пока он с академической неспешностью объяснял устройство архаического общества, ко мне сзади подкрался Лялин и ванильным голосом зашептал. «Жоржик, будет правильно, если предложение об исключении внесешь ты как председатель комиссии. Я? Ты? Пора-пора сойтись в кровавой сече», — тихо пропел он. «А вот первые произведения искусства в виде, например, знаменитых наскальных рисунков датированы 5-м и даже 6-м тысячелетием до нашей эры», — продолжил лекцию Выхухолев. «Теперь скажите, коллеги, могло ли быть искусство пещерного художника классовым, если возникло оно задолго до возникновения классов?» «Ковригин тут при чем?» — поморщился Палаткин. «А при том! Надо сначала привести в соответствие с научной логикой марксистско-ленинскую эстетику, а потом уже с ее помощью анализировать текущий процесс, в том числе и крамольные рассказы. Прошу внести в протокол». «Хватит, давайте голосовать, все ясно», — занервничали члены парткома. «Теодор Тимофеевич просил без него решение не выносить», — осторожно напомнил Лялин. «Теодора Тимофеевича, может быть, в инстанцию вызвали. Будем ждать, когда он воротится, что ли?» — насупился Шуваев. «К тому же его позиция нам известна. Голос присовокупим. Какие будут предложения, по сути дела?» Партсек посмотрел на меня в упор. «Исключить!» — выпалил Флагелянский, пока я собирался с духом. «Правильно!» — подхватил Ардаматов. «Будет свою корейку беспартийным доедать!» «Тем более, что имеется решение комиссии», — веско добавил Палаткин. «Не так ли, Георгий Михайлович?» «Так», — промямлил я. «Когда мне выдали пистолет?» — вскочила Метелина. «Хватит про пистолет!» — оборвал ее Шуваев. «Я на себе 2 года пулемет таскал, и что теперь?» «Какие еще предложения?» «По-моему, достаточно выговора», — прошелестела Ашукина. «Хватит выговора», — поддержал Зыбин. «Но вы же сами, Капитолина Петровна и Виталий Дмитриевич, подписали заключение комиссии с рекомендацией исключить», — вскочил парторг. «Как же так? Вы отказываетесь?» «На комиссии Ковригин вел себя иначе, вызывающе, а теперь он сожалеет о содеянном. И я изменила мою точку зрения. Прошу занести в протокол». «О чем он сожалеет? О том, что хотел передать рукопись за границу?» — гневно усмехнулся Палаткин. — «Я этого не слышал». — «Не доказано», — буркнул Зыбин. — «А то, что рукопись была завернута в свежий номер Франкфуртер Альгемайна, тоже не доказано». Сардонически усмехнулся драматург. — «Мартын Минаевич, вы вот все время какие-то импортные таблеточки кушаете? Возможно, от геморроя, но из этого не следует, что новую пьесу о Ленине за кордон собираетесь передать», — возразил Шуваев. — «Так ведь?» — «При чем здесь таблетки? Я не домогаю!» Он побледнел от обиды. — «Пошутил, пошутил, не серчайте, к слову пришлось», — заулыбался секретарь парткома. — «Ну, товарищи, все ясно, у нас есть 2 предложения. Голосуем в порядке поступления. Кто за то, чтобы исключить Ковригина из рядов КПСС? Арина, считай». Поднялись руки, одни сразу решительно, другие чуть помедлив. За исключение проголосовали Палаткин, Флагелянский, Ардаматов, Метелина. За выговор – Ашукина, Зыбин, Выхухолев, Борозда, Застрехин. Шуваев и Дусин воздержались. Гриша Красный как поднял руку в самом начале, так и держал до конца, поэтому его тоже сочли воздержавшимся. «Получается, большинство за выговор», – растерянно доложила Арина. «А вот и нет. Вы Сухонина не посчитали», — вскочил Лялин. «Он за исключение. Приплюсуйте немедленно». «С голосом Теодора Тимофеевича выходит поровну. 5-5», — кивнул Шуваев. «Ничья!» — захохотал Борозда. «Гитлер капут!» «Тут что-то не так», — занервничал Попекян. «Не сходятся. Кто-то не проголосовал». И все посмотрели на меня. «В чем дело, товарищ Полуяков?» — возмутился Флагелянский. «Уснули?» Задумался. — промычал я, поднимая мертвую руку. «Ох, Жоржик, как же ты меня напугал!» Лялин вытер со лба испарину. «Арина, пишите!» «Шесть за исключение, пять за выговор, трое воздержались». «Я тоже за выговор!» Мой жестяной голос прозвучал откуда-то сверху, точно из репродуктора. «Что?» — грозно изумился Палаткин. «Георгий, ты соображаешь, что делаешь? Ты председатель комиссии!» Раненым голосом вскричал Попекян. «Ты ставишь на себе крест, мальчик!» «Николай Георгиевич, не надо давить на членов парткома», — предостерег Шуваев. «Ну что ты, Володя, я не давлю. Я предупреждаю юношу о последствиях». «Предупредил?» «Предупредил». «Вот и хорошо. Арина, заноси в протокол», — торжествуя приказал Шуваев. «Уже занесла». Радостно отрапортовала она. «Что вы наделали?» — схватился за голову Попекян. «Приняли решение», — отрезал секретарь парткома. «Зовите Ковригина. Нет, стойте, я сам позову». Вскоре он ввел за руку жующего классика, вернулся на председательское место и объявил, с трудом удерживая на лице строгое выражение. «Ну вот что, Алексей Владимирович. Члены парткома, учитывая твой вклад в советскую литературу и чистосердечное раскаяние, проявили снисхождение и оставили тебя в рядах нашей партии. Мы ограничились выговором, надеясь, что ты, так сказать, решительно отмежуешься от совершенного и в новых книгах явишь свое подлинное лицо большого русского советского писателя». «Ты уж, зверь, нас не подведи, оправдай доверие!» — добавила Метелина. «Отмежуюсь, явлю и оправдаю», — окая подтвердил тот. «Вот только дожую. Спасибо, люди добрые». Вождь деревенской прозы снова в пояс поклонился. «А выговор-то какой, стало быть, мне вчинили?» «Ты о чем, Леша?» «Да все о том же, Володенька. С занесением, аль без занесения?» Сознанием дела уточнил он. И тут все в изумлении переглянулись, сообразив, что упустили самое главное. Нынешний слушатель понятия не имеет о партийных взысканиях того времени, способных до неузнаваемости изменить человеческую жизнь, как экскаватор «Соловьиный сад». Чтобы стало понятно оторопь парткома, я должен дать некоторые исторические объяснения. Ничего не поделаешь.